Глава 15. Две телеграммы. Мегре прочел их вслух судебному следователю Камильо, который выслушал комиссара с недовольным видом. Первая телеграмма была ответом миссис Мортимер Ливингстон на сообщение о смерти ее мужа. Берлин, ТЧК, отель Модерн, ТЧК, больна, ЗПТ, высокая температура, ЗПТ, приехать не могу, ТЧК. Стоун сделает все необходимое, ТЧК. Мегре с горечью усмехнулся. Вам понятно? А вот телеграмма с Вильгельмштрассе. Она составлена полкодом. Я переведу. Миссис Мортимер прибыла самолетом ЗПТ, остановилась в Берлине, отеле Модерн ЗПТ, где ее застала телеграмма Парижа ЗПТ. Когда она вернулась из театра, ТЧК, легла постель, ЗПТ, велела вызвать американского врача, Белгреда, ТЧК. Врач прикрылся соблюдением профессиональной тайны, ТЧК. Подвергать ли больную осмотру эксперта, впрочем, прислуга отеля не заметила никаких следов болезни, ТЧК. «Как видите, господин Камильо, эта дама не стремится встреча с французской полицией. Заметьте, я не утверждаю, что она является сообщницей своего мужа. Напротив, на 99% уверен, что ей были неизвестны его дела. Мортимер был не из тех мужчин, что доверяются женщинам, особенно своим женам. Но за ней, во всяком случае, числится записка, которую она передала однажды вечером в Пиквикс-баре некоему профессиональному танцору, тело которого сейчас хранится во льду в Институте судебной медицины. Возможно, это единственный случай, когда Мортимер прибегнул к ее помощи, да и то в силу необходимости. «А кто такой Стоун?» — поинтересовался следователь. Главный секретарь Мортимера осуществлял контроль за различными делами, которые тот вел. В момент убийства уже неделю находился в Лондоне, жил в отеле «Виктория». Я постарался его не вспугнуть. Позвонил в Скотланд-Ярд, чтобы им занялись. Заметьте, когда английская полиция явилась в «Викторию», о смерти Мортимера в Англии еще не знали, разве только в редакциях некоторых газет. Но это не помешало птичке упорхнуть. Стоун сбежал за несколько минут до прихода инспекторов. Следователь мрачно взирал на груду писем и телеграмм, которыми был завален его стол. Смерть миллиардера — событие, волнующее тысячи людей, и то, что умер Мортимер насильственной смертью, встревожило всех, кто имел с ним дело. «Вы думаете, стоит распустить слух, что это убийство на почве ревности?» — нерешительно спросил Камильо. «Думаю, такая предосторожность будет не лишней. Иначе на бирже возникнет паника, и вы разорите ряд солидных предприятий, начиная с французских фирм, которым Мортимер недавно помог выйти из затруднений». «Так-то оно так, но...» «Послушайте, посольство Соединенных Штатов потребует доказательств, а у вас их нет». «У меня тоже». Следователь протер стекла очков. «И что же?» «Ничего. Я жду вестей от Дюфура, который со вчерашнего дня в Фекане. Пусть Мортимеру устроят пышные похороны. Какое это может иметь значение? Будут речи, официальные делегации». Несколько секунд следователь с любопытством смотрел на Мегре. «Вы как-то странно выглядите», — неожиданно выпалил он. Комиссар улыбнулся и доверительно сообщил. «Морфий». «Что?» «Не беспокойтесь, у меня это еще не стало пороком. Просто укол в грудь. Врачи хотят удалить два ребра, уверяют, что это совершенно необходимо. Но это долгая история. Нужно лечь в клинику, проваляться там бог знает сколько. Я выпросил у них 2,5 суток отсрочки. Все, чем я рискую, удалят третье ребро. Будет на два ребра меньше, чем у Адама. Вот и все. Ну-ну, вы тоже воспринимаете это как трагедию. Сразу видно, что вы не беседовали о последствиях таких ранений с профессором Коше. А он копался во внутренностях почти всех королей и сильных мира сего. А он рассказал бы вам, как мне, что у тысяч людей в организме много чего не хватает. Они прекрасно существуют. Вот, например, первый министр Чехословакии. Каше удалил ему желчный пузырь. Я его видел, этот пузырь. Он мне все показал. Чьи-то легкие, желудки. А их владельцы занимаются всем понемногу в разных уголках нашего мира. Мегре посмотрел на часы, пробурчал себе под нос. «Чертов Дюфур!» Лицо его вновь приобрело серьезное выражение. Кабинет судебного следователя утопал в сизых клубах дыма от его трубки. Мегре сидел на краешке стола и чувствовал себя как дома. «Кажется, мне самому стоит поехать в Фекан», — вздохнул он наконец. «Через час есть поезд». «Скверное дело», — заключил Камильо, отодвигая папку с делами. Комиссар погрузился в созерцание клубов дыма, которые окутывали его фигуру. Молчание нарушалось, вернее, подчеркивалось только потрескиванием трубки. «Взгляните на эту фотографию», — неожиданно сказал он. И Мегре протянул следователю псковскую фотографию, на которой был изображен дом портного с белым коньком на крыше и выступающий из-под него балкой, крылечком из шести ступенек и всем семейством, мать, восседающая на стуле, отец, застывший в торжественной позе, двое мальчишек в вышитых матросских воротниках. «Это в России. Пришлось заглянуть в географический атлас. Недалеко от Балтийского моря. Там теперь много мелких государств. Эстония, Латвия, Литва. Их с двух сторон теснят Польша и Россия. Границы государств не совпадают с границами расселения народов. И в двух соседних деревнях могут говорить на разных языках. И в довершении всего евреи, которые живут повсюду, но представляют собой обособленную нацию. Прибавьте к этому еще коммунистов, стычки на границах, армии сверхнационалистов. Люди питаются шишками из местных хвойных лесов. Бедняки еще беднее, чем где бы то ни было. Они умирают от голода и холода. Интеллигенты. Одни борются за немецкую культуру, другие — за славянскую, третьи — за собственный угол и сохранение древних языков. Там есть крестьяне, похожие на лапланцев и калмыков, есть те такие белокурые бестии и, кроме того, масса ассимилированных евреев, которые употребляют чеснок и режут скот не так, как другие. Мегре забрал фотографию из рук следователя, который разглядывал ее довольно равнодушно. «Забавные мальчишки!» Вот все, что услышал от него комиссар. Возвратив фотографию следователю, Мегре спросил. «Смогли бы вы сказать, кого из них я ищу?» До поезда было еще три четверти часа. Камильо по очереди вглядывался в лица мальчиков. Один, казалось, бросал вызов фотографу, другой его брат повернул голову, словно спрашивая у него совета. «Такие фотографии чертовски красноречивы», — снова начал Мегре. «Невольно задаешь себе вопрос, как родители, учителя, которые видели этих детей, не угадали с первого взгляда их судьбу? Посмотрите-ка на отца семейства. Его убили однажды вечером во время беспорядков на улице, когда шли бои между националистами и коммунистами. Но он не принадлежал ни к тем, ни к другим, просто вышел за хлебом. Я совершенно случайно получил эти сведения от содержателя меблированных комнат у сицилийского короля. Он тоже родом из Пскова. Мать все еще жива и даже продолжает жить в том же доме. По воскресеньям она надевает праздничное платье и высокий чепец с ниспадающими на щеки краями, как принято в тех местах.